25 тысяч, говоришь?» — вкрадчиво спросила она. «И как тебя назвать после этого?» «Еще», — сказал Пабло, ковыряясь в зубах, — «в горах живет мой приятель по имени Бастино. Он сказал, что сеньор Милан заплатил ему за то, чтобы он украл сеньориту, а сеньор Милан должен был спасти ее, но он ничего не сказал бедному Бастино о вознаграждении. Бастино должен был получить всего $300, поэтому он обиделся и пришел ко мне, и вот я здесь». Мира уничтожающе посмотрела на меня. «Ну и стервец же ты!» Даже Ансел смотрел на меня укоряюще. «Это ошибка!» «Ошибка!» — сказала я поспешно. «Дайте мне объяснить!» «Нечего тут объяснять!» — перебил Пабло. «Говорить буду я!» «Не суй свой нос куда не надо!» — яростно набросилась на него Мира. «А вот я хочу сказать этому двуличному негодяю пару слов!» «Не будем ссориться!» — торопливо сказал я. «Ты бы не пострадала, и вознаграждение получила бы именно ты. Что бы мне с тобой сделать?» — задумчиво проговорила Мира. «А мы», — вмешался Ансел. «Мы, значит, ничего не получим? Ну вот, я тут из кожи вон лезу, чтобы подарить американскому читателю героическую историю. А вы только о деньгах и думаете», — с болью в голосе проговорил я. «Значит, деньги тебя не интересовали?» — ехидно улыбнулась Мира. «Только героическая история, ну, конечно. Чего я буду интересоваться такой бездельцей, как 25 тысяч? Я ведь журналист». «Минуточку», — сказал Пабло. «Я еще не закончил. Я забираю сеньориту. Сеньор Милан пишет свою статью о похищении. О вознаграждении мы поговорим позже». Мы все уставились на него. «Вы забираете сеньориту?» Только сейчас дошло до меня, в какое положение мы попали. «Разумеется», — ответил Пабло. «Если в газете написано, что ее украли, то я ее украду и потребую выкуп в 50 тысяч, и вы заплатите. Если будет задержка с выплатой, то я пришлю вам ее левое ухо, еще через 3 дня правое, а потом буду присылать по пальцу каждый день». Мира побледнела. «Что ж, для твоей газеты это будет отлично. Ты сможешь сделать отличные заголовки», — сказала она мне. «Я бы не советовал вам делать это, Пабло. Соединенные Штаты могут послать сюда войска». Он только рассмеялся в ответ. «Я ухожу». И взял Миру за руку. «Убери лапы, чертова сосиска!» — крикнула она. Пабло давился от смеха. «Но язык же у сеньориты», — сказал он и дал ей пощечину. Она перекинулась вместе со стулом. Двое мексиканцев, стоявших на веранде, выхватили револьверы. «Сидите спокойно», — предупредил один из них. Я наклонился над Мирой. Пабло ударил меня кувшином по затылку, и вино выплеснулось на Миру. Я упал на четвереньки, в глазах потемнело. Смех Пабло доносился откуда-то издалека. Я тряхнул головой, приходя в себя. Мира схватила меня за плечо. «Больно?» — встревоженно спросила она. Прежде чем я успел ответить, Пабло схватил ее за руку и рванул к себе. «Не беспокойся о нем, пташка. Теперь у тебя есть я». Мира молниеносно ударила его кулачком в лицо. Один из мексиканцев сделал ей подсечку, и она упала на пол. Пабло, зашипев, как змея, вскочил на ноги. Нос у него был поцарапан. «Давай, Сэм!» — гаркнул я, и мы вдвоем бросились на мексиканцев. Богль с ревом швырнул стол в ближайшего бандита. Я бросился на второго, и мы с грохотом повалились на пол. Ансель позже рассказывал, что это была хорошая подтасовка. Пабло поспешно махнул рукой остальным бандитам на площади. «Сюда! Они хотят подраться!» Сэм ухватил своего противника за пояс и швырнул в подбегающих деспирадос. Своего визави я треснул головой об пол, и он сразу отключился. Поднимаясь, я услышал, как вскрикнула Мира, и в следующий момент...